Глава 16. Вырвавшись от лорда Авенхема, Шим Твист метнулся вправо по коридору. Зная он топографию дома, он свернул бы налево и легко ускользнул через заднее крыльцо, от которого его отделяли лишь несколько шагов. Однако Рок судил, чтобы он побежал в главную часть дома и вскоре оказался перед дверью, обитой зеленым сукном. На миг он помедлил, но только на миг. Он не знал, что за дверью, зато отчетливо помнил, что позади, поэтому ринулся на преграду, как бык на ворота. Дверь легко повернулась на петлях, и Шип оказался в просторном помещении, заставленном стульями, столиками и старыми дубовыми диванами. С одного конца виднелась тяжелая дубовая дверь, с другого – широкая лестница на верхние этажи. Короче, он был в прихожей, и здесь на мгновение задумался, решая, что же делать дальше. Шим радовался передышке и даже не столько радовался, сколько дивился. Он не мог взять в толк, почему не слышит топота тяжелых ног, и почему обитая зеленым сукном дверь не распахнется или взором разгневанного преследователя. Он гадал, что стало с лордом Авенхемом. Последний впрямь пробежал несколько шагов, однако комплекция его скорее способствовала величавой медлительности, чем суетливой беготне. С самого начала он мог рассчитывать лишь на утешительное второе место. Увидев, что жертва припустила со всех ног, он вспомнил о хрусте в суставах и прекратил погоню. «Бог дал, Бог взял», — сказал себе философ и направился в буфетную выпить рюмочку портвейна. Шимп стоял, затаив дыхание. Его бегающие глазки перескакивали с одного уютно обставленного уголка на другой. Наконец-то он был один, но не мог сказать, долго ли это продлится. Слева была дверь, а за ней коридор, неведомая. В любой миг кто-нибудь мог войти, а это понуждало к дальнейшим действиям. Прилечь и помечтать хорошо для человека свободного, но не для загнанного оленя. Взгляд его привлекли окошки с цветочными горшками по обе стороны дубовой двери. За ними виднелись синее небо и зелень. До Шимпа постепенно дошло, что это парадная дверь Шипли-холла, и от свободы его отделяет лишь поворот ручки. Он метнулся, но в этот миг снаружи донеслись голоса. Он отскочил назад. Тут открылась дверь из коридора, и стало слышно, как кто-то насвистывает. Сразу объясним. Это был мистер Трампер. Он отлично поупражнялся на бильярде и, вполне оправившись от встречи с лордом Авенхемом, шел к себе переодеваться. Шим почувствовал, что его обложили со всех сторон, и готов был принять неизбежное, когда увидел свободный путь к отступлению. До сих пор, несмотря на явно чрезмерную населенность, никто еще не появился на лестнице. Он решил восполнить пробел, в несколько прыжков взлетел по ступеням, оправдывая свое сходство с мартышкой, и мистер Трампер, выходя из бильярдной, краем глаза приметил какое-то движение. На мгновение ему стало не по себе. Он не узнал прыгуна и не мог припомнить, чтобы кто-нибудь в приватном зоопарке миссис Корк двигался с такой стремительностью. У мистера Трампера мелькнула мысль о квартирном воре, но он тут же ее отбросил. Воры – существа ночные, и вряд ли устраивает их то, что можно назвать утренними сеансами. Кроме того, воры не бегают по лестницам. Они крадутся, как медяне. Они скачут, как угорелые. Успокоившись, он вновь принялся насвистывать и бросил взгляд на столик, не пришло ли ему письма с вечерней почтой. Повернулся к миссис Корк, которая только что вошла с улицы. С ней была миссис Барлоу. «О, Юстас, — сказала миссис Корк, — вы мне нужны. У нас кончились муравьиные яйца для рыбок. Пожалуйста, завтра утром первым сходите в деревню и купите. Думаю, они есть в бакалее». «Конечно, конечно», — сказал мистер Трампер. «Непременно, Клариса, с огромным удовольствием». Миссис Барлоу высказала свою давнюю мысль. «Как это удивительно, что рыбки любят муравьиные яйца, ведь в природе они и муравьи вращаются, так сказать, в разных сферах». На это миссис Корк поведала про знакомого Эму, который ел аспирин. За интересным разговором мистер Трампер совсем забыл о загадочном посетителе с пружинами вместо ног. А Шим тем временем достиг второго этажа и обнаружил, что хотя быстрый маневр и уберег его от утомительной необходимости знакомиться с множеством новых людей, мытарства его на этом не закончились. Как он надеялся, они лишь, видимо, начинаются. Вопрос, что делать дальше, стоял перед ним прежде первозданной остроте. Сверху доносился шум, указывающий на присутствие еще какого-то из бесчисленных постояльцев. Шимпу в его теперешнем смятении чувств казалось, что этот человек направляется к нему. В любой миг кто-нибудь мог подняться снизу или спуститься сверху. Требовалось немедленно отыскать надежное прибежище, а единственным надежным прибежищем поблизости была спальня, возле которой он стоял. Вообще-то после встречи с лордом Шим зарекся залазить в незнакомые спальни, но выбирать не приходилось. Он подкрался и заглянул внутрь. Комната была пуста. Трудно поверить, что в этом людном доме отыскалось свободное место, тем не менее это было именно так. И он метнулся за дверь и замер, прислушиваясь. До его слуха донеслись шаги мистера Трампера, который поднимался по лестнице, и в мозгу мелькнула парализующая догадка, что тот направляется в эту самую комнату. «Вполне в духе сегодняшнего невезения», — подумал Шимп, и, надо сказать, не ошибся. Мистер Трампер, выслушав все, что можно было выслушать об Эму и аквариумных рыбках, продолжил путь на второй этаж, чтобы переодеться к ужину. Шимп замер в ужасе. Его глазки-пуговки забегали туда-сюда, и взгляд его упал на небольшой гардероб в дальнем конце комнаты. Это зрелище подействовало на него, как глоток свежего морского воздуха. Шимп никогда не чувствовал себя спокойно вне платяного шкафа. Человек либо страдает, либо не страдает комплексом гардероба. Шимп страдал, и гардероб в дальнем конце комнаты притягивал его, как магнит. Он сознавал, что внутри будет несколько тесновато, но стремился к шкафу, как олень стремится на источнике вод. С тех пор, как он увидел Джеффа, сбегающим по лестнице Холси Билдингс, у него ни разу не возникало такого сильного позыва укрыться в шкафу. 30 секунд спустя он уже был внутри. Хватило бы и 23, но он помедлил, проверяя, нет ли в дверце ключа. Но ключа не было. Он втиснулся в тесное пространство и понял, что торопился не зря. Весело насвистывая, в комнату вошел мистер Трампер.